Глава 16. Завтрак в китайском ресторане удивился я, когда мой бог подъехал к модному столичному заведению. «Они подают замечательный омлет», — получил в ответ его теплую улыбку. «А еще зеленый чай. Мне почему-то очень хочется». Скосил глаза на него, потому что мне не понравилась его интонация. Ее я еще никогда не слышал в его голосе. Вымученная, какая-то слабая. Присмотрелся внимательнее, точно. Я со своими проблемами даже не сразу подметил эту испарину на его прекрасном лбу. «Ты заболел?» — вырвалось у меня тут же. В испуге, еще не осознав, что делаю, подтянулся к нему и приложил два пальца к его переносице, на что он тут же прикрыл глаза и откинул голову на спинку сиденья. «Ради этого я готов признать все, что угодно». «Подожди», — взмолился Август, когда я уже хотел убрать руку. «Подержи еще немного. Прошу тебя». «Ты заболел», — проворчал я, но руку не убрал. «Это так странно, видеть слабость моего всесильного босса, с наслаждением ухватившегося за мою мимолетную заботу о нем. Мне снова стало стыдно. Август всегда настолько искренне отдается нашим отношениям, и только глупый идиот я постоянно его подвожу». «Скорее просто не выспался», — тихо проговорил он, все еще держа свои прекрасные синие глаза закрытыми. «Женька, поехали ко мне. Я устал». «Я тебе не верю», — снова услышал свое бурчание. «Как только мы доберемся до твоей квартиры, ты снова забудешь про усталость. Мы едем на работу, после завтрака». Я и вправду не верил ему. «Но откуда в этом мощном теле может взяться усталость? Это просто невозможно! Если отправить его сейчас на войну, он в любом сражении победит, даже с завязанными глазами». Убрал, наконец, руку. И обнаглел уже до такой степени, что сам приказал своему боссу. «Идем, тебе надо поесть. Зеленый чай с имбирем тебя мгновенно восстановит». «Женька», — с очевидным нежеланием открыл глаза мой бог, — «ты настоящий тиран». «Я не тиран, нам работать надо!» Хотел уже обидеться, но он опередил меня и потрепал своей огромной рукой меня по волосам. «Тиран, ты тиранишь меня с самого первого дня твоего появления в инверсии. Ты видишь, я уже совсем ничем не могу заниматься. Только спать хочу. С тобой». «Я тебя не заставляю», — прошипел в ответ этому неугомонному. «Заставляешь. Все смотришь на меня. Даже во сне, а потом убегаешь. Идем завтракать». Я помотал головой и, быстро отстегнув ремень безопасности, вышел на улицу. Мой бог нехотя последовал за своим непослушным Женькой. Как бы там ни было, если у него есть силы на шутки, значит, он не настолько болен. Хмыкнув, опрометчиво повернулся к нему спиной и направился к главному входу в ресторан. А через мгновение его огромная рука легла мне на плечи, и мой босс весело мне сообщил: «Вредный ты, Женька!» Мне и вправду не понравился его вид, но после чая и волшебного омлета мой бог стал выглядеть лучше, и я успокоился. Снова растворился в нем и его настроении. И забыл обо всех тех бедах, что случились вчера и этим утром. «Мне совсем не нравится твоя задумчивость», — вдруг сказал мой босс, выдернув меня из плохих воспоминаний, что уже протянули свои жуткие костлявые пальцы к моему глупому сознанию. «И почему я уверен, что за эти несколько часов опять что-то произошло?» «Ничего, не выдумывай», — парировал я и поднял руку, чтобы позвать официанта. «Кофе хочу», — буркнул я, подозревая, что он на этом не остановит свой допрос. «Женька, поехали лучше спать». Август опять плотоядно посмотрел на своего подчиненного. «Я тебе дам много кофе. Хочешь, сделаем кофейную ванну, кофейное растирание, массаж с кофейным маслом, кофе внутри, снаружи». «Прекрати». Я покраснел, представив себе в красках, как это все могло бы быть. «Мы прямо сейчас поедем на работу и будем работать. А ты мне потом испечешь кофейные булочки». Мой бог как-то подозрительно отклонил голову назад и снова прикрыл глаза. «Я на самом деле впервые вижу его таким. Неужели этого мощного зверя сломили каких-то несколько часов без сна?» «Август», — прошептал я, стараясь не привлекать к нам внимание окружающих, но он не отозвался. «Август». А спустя час я уже привез его домой. Как бы мне ни хотелось этого, но в результате пришлось признать, что мой начальник на самом деле заболел. отобрал у него ключи и сам сел за руль. Я не показывал внешне, как перепугался за него. Похоже на обыкновенную простуду, но я не могу понять, почему мое сердце так беспокойно стучит. Было очень непривычно управлять его автомобилем, когда он сам, обычно такой сильный и могучий, сидит рядом, на пассажирском сиденье. «У тебя дома есть какие-нибудь лекарства?» – спросил его, когда отъезжали от ресторана. Грубее, чем надо было бы, но он, как всегда, не обиделся. «Нет», – ответил больным слабым голосом. «Что? Как это?» «Я почти никогда не болею», – еще тише выговорил Август. «И теперь я уже совсем серьезно распереживался за него. По дороге заехал в аптеку и купил необходимые порошки и мази, а также таблетки. Все, что смог найти». Мои страхи подтвердились, когда вошли, наконец, в его бесконечный лофт. Мой босс, совершенно не обращая на меня внимания, сразу направился в свою спальню, попутно безалаберно избавляясь от своей одежды. Таким уж точно я видел его впервые за все время нашего знакомства. Я шел сзади и, не выпустив пакет с лекарствами из рук, подобрал всю ту одежду, что он потерял по дороге сюда. Благо, когда мы были уже у его кровати, на моем боге не осталось ни ниточки одежды. Все так же, не обращая на меня никакого внимания, он лег на подушке и натянул на себя одеяло. Не поверил своим глазам. Ему настолько плохо? Может быть, уже впору неотложку вызывать? Я стоял в полном ошеломлении возле его кровати и не знал, как поступить. «Женя», — вдруг тихо позвал он. Абсолютно ничего не подозревая, поставил на ближайшее кресло пакет и сложил на него же всю его одежду, и только потом склонился над ним. Ну, откуда мне было знать, если бы только одним рывком, одним неожиданным рывком мой невыносимый бог схватил своего Женьку и опрокинул рядом с собой на кровать и мгновенно притянул к себе, словно плюшевого мишку. «Мне необходимо принять лекарство». Его горячий шепот захватил мое ухо. «Так отпусти, я принесу!» Попробовал вырваться от него, но, как всегда, потерпел неудачу. «Не надо. Ты будешь моим лекарством». Его огромные руки уже проникли под мою майку и задрали ее на моем плоском животе. «Август!» – зарычал я, протестуя и упираясь. «Женя!»